Ложная девятка, том 4, глава 1. Сразу после игры с Кайратом мы улетели в Киев, где должны были провести аж два матча. Первый в рамках чемпионата с киевским «Динамо», второй в четвертьфинале Кубка обладателей кубков. Наш родной торпедовский стадион оказался не готов к началу сезона, так что мы как бедные родственники были вынуждены просить нас приютить на более южных стадионах. Сказать по-честному, меня это немного раздражало. При всех амбициях, а они у «Торпедо» растут который год подряд, состояние нашей материально-технической базы откровенно не дотягивало до уровня команды. Хорошо хоть что руководство это понимает и работы ведутся. Пока, правда, только подготовительные. То, что руководство «Зила» не просто хочет перестроить наш стадион, а уже заручилось поддержкой в высоких кабинетах, и начало проработку проекта не было секретом. Об этом говорили совершенно открыто как на самом «Зиле», там даже был выставлен макет стадиона и висели плакаты, на которых можно было прочитать, какое счастье нас всех ждет, так и в московской, да и не только прессе. И если на «Зиле» ничего кроме одобрения эти планы не вызывали, то вот с московской прессой было сложнее. И виновата в этом спартаковское лобби, которое, как оказалось, существует уже сейчас. Тот же Леонид Трахтенберг, который так долго бегал за мной с требованием интервью, выдал в своем московском «Комсомольце» очень ядовитую статью, которая полностью отражала всю суть претензий красно-белой торсиды к «Торпедо». Барские замашки стрельцовой компании. Московская «Торпедо» собирается построить дворец, который будет стоять полупустым. Название, как говорится, било не в бровь, а в глаз. Да и вся статья была пропитана желчью. В то время, когда намного более титулованные и чего уж там, популярные команды вынуждены скитаться, так как не имеют стадиона, который могут назвать домашним, руководство московского «Торпедо» не иначе как от головокружения от успехов и популярности отдельных игроков команды задумала масштабную реконструкцию стадиона «Торпедо ЗИЛ». И это вызывает большие вопросы, в первую очередь связанные с целесообразностью данной инициативы. Да, популярность «Торпедо» в последнее время выросла, но она все еще меньше, чем у других московских команд, которые не имеют собственного стадиона. Плюс еще и проект, который активно обсуждают московские власти, от архитектуры вызывает очень большие вопросы. Ладно бы, если бы речь шла исключительно об увеличении вместимости стадиона «Торпедо», но руководство команды и завода «ЗИЛ» хочет какого-то тени толкая с точками питания, спортивными залами и клубами детского творчества. Никто не спорит, эти объекты нужны нашей с вами Москве, но зачем их размещать на стадионе? И все в таком же духе. Вот честное слово, больше я в эту газетенку ни ногой, никогда, даже после победы на чемпионате мира, само собой, если она будет. И ведь какая наглость, за всеми этими словесами скрывается только одно: дайте «Спартаку» стадион. Нет, в принципе это, конечно, неправильно, то, что у них нет своей арены, но такие вот статьи — это что-то из серии «сам ням и другим не дам». Надеюсь, что этот и подобные ему пасквили ни к чему не приведут, и у нас будет современная арена. Ну а пока мы едем в Киев. Главной футбольной точкой на карте столицы Украинской ССР, помимо собственно центрального стадиона, где проводятся рематчи «Динамо» и где и нам суждено выйти на поле против АЕЛа, конечно, является спортивно-тренировочный комплекс киевского «Динамо» в конце ЗАСПе. Я там был уже несколько раз, так как помимо «Динамо» там еще и сборная тренируется время от времени. Мне там нравится, база у киевлян отличная. Она, ко всему прочему, еще в очень приятном месте расположена. С одной стороны, это близко к цивилизации, а с другой — природа позволяет забыть о ней. Плюс все перелезти этой самой цивилизации. Но в этот раз конче ЗАСПа нам не светит. «Динамо» само использует свою базу, но на ней свет клином не сошелся. На северо-западе города есть еще один очень симпатичный вариант, а именно учебно-методическая многопрофильная спортивная база в Пуще Водице. Она, как и конче ЗАСПа, расположена в очень симпатичном лесном массиве. С зеленью тут вообще полный порядок, и в принципе, несмотря на то, что по сравнению с базой «Динамо» тут труба пониже и дым пожиже, все равно уровень комфорта здесь очень высокий. Он однозначно выше, чем у нас на Восточной улице. Любая московская команда, не думая, променяет свою базу не то что на конче ЗАСПу, но и на Пуще Водицу. Хотя, если подумать, не только московская, тот же «Зенит», новоявленный чемпион страны на секундочку, тоже обитается в куда более худших условиях. А вот о командах из республик такого сказать нельзя. Минская и киевская «Динамо» с «Шахетром» и «Черноморцем» тоже не жалуются на условия, как и, например, кутаистская «Торпедо» и другие кавказские команды. Все это показывало нехилый такой перекос, который помимо футбола был заметен и в других областях. Например, то, что РСФСР закончилась, а началась УССР или БССР, было заметно в том числе и по качеству дорожного покрытия на Минском и Киевском шоссе. Само собой, что оно было выше в республиках. Но я отвлекся. Все эти вопросы перекосов пусть новый генсек решает. А я же футболист, мое дело голы забивать. Перед «Динамо» мы провели очень хороший тренировочный сбор, на котором основное внимание тренеров было уделено защите. У нас буквально перед стартом сезона выпали из обоймы сразу два основных игрока обороны, Вася Жупиков и Валера Шавика, и если первого в основе можно было заменить безболезненно, пусть и с потерей качества, все-таки Вася это чистый центральный защитник и не более того, то вот Валера в этом сезоне планировался как игрок более универсальный. Он должен был вместе с Витей Кругловым пахать по всей своей бровке, от нашей штрафной до чужой. И если для фланга, левого, Круглова так ничего и не изменилось, то вот правый фланг у нас осиротел, остальные оборонцы и близко не подходили для такого объема работы. Так что правый фланг у нас априори был слабее левого. Но это тот случай, когда то, что для неоптимально для других, все равно космос. Так что и без поддержки одного крайнего защитника наша атака должна справляться на отлично. Впрочем, Кайрат не показатель. В отличие от киевского «Динамо», торпеда деклассирует киевлян на их поле. Леонид Трахтенберг, редактор спортивного отдела, Киев, московский комсомолец, 18 марта 1985 г. Республиканский стадион в Киеве, несмотря на еще по-настоящему не наступившую весну, был готов к футбольному празднику. Работники арены и тысячи добровольных помощников совершили маленький подвиг, расчистив поле от снега, так что к стартовому свистку газон выглядел почти идеально. На трибунах собралось 31 тысяча зрителей, солидная аудитория для мартовского матча, но, как выяснилось позже, многим из них предстояло уходить домой в подавленном настроении. Афиша матча интриговала. Динамовцы Киева против московского торпеда. Встреча была интересна не только с турнирной точки зрения, но и обилием пикантных деталей. В составе автозаводцев на поле должны были выйти сразу два экс-динамовца, Леонид Буряк и Александр Заваров, для которых этот матч был настоящим возвращением домой, но в другом качестве. В стане киевлян тоже был выходец из стана соперника, Валерий Петраков, некогда защищавший цвета московской команды. Но, конечно же, основное внимание привлекал к себе лидер торпеды и сборной СССР Ярослав Сергеев. После триумфального выступления на чемпионате Европы во Франции, где его гол принес советской сборной золотые медали, каждый матч с участием юного гения становился событием. Вот и сегодня многие болельщики пришли на стадион именно ради него. С первых минут динамовцы пошли вперед большими силами. Хозяева поля как будто стремились доказать, что никакие звезды их не смущают, и продемонстрировали фирменный динамовский прессинг. Торпедовцы вынуждены были всей командой отойти к своим воротам. Киевляне подали 4 угловых подряд, эффективно использовали фланги и создавали серьезное давление в центре поля. Особенно активен был левый край, где Демьяненко постоянно совершал острые подключения вперед. Стартовый натиск хозяев дал результат уже на 15-й краткой минуте. Андрей Баль, совершив рейд в штрафную площадь автозаводцев, был сбит Дозморовым. Арбитр матча Мильченко без колебаний указал на 11-метровую отметку. К мячу подошел Олег Блохин и уверенно реализовал пенальти, 1-0 в пользу киевлян. Продолжая развивать успех, динамовцы практически не выпускали инициативу из своих рук на протяжении первой половины тайма. Блохин настойчиво искал наилучшую позицию для удара, Хлус пытался вырваться из-под плотной опеки защитников, Демьяненко продолжал демонстрировать готовность к фланговым рейдам. На 35-й краткой минуте киевляне увеличили преимущество. После подачи углового возникла суматоха у ворот Сарычева, и Петраков, оказавшийся в нужном месте, буквально вколотил мяч в сетку. Бывший торпедовец не стал сдерживать эмоции и бурно отпраздновал гол, что вызвало восторг у всего стадиона. Однако уже ближе к концу тайма стало заметно, что киевлянам не хватает футболиста, способного наладить комбинационную игру, взять на себя функции диспетчера, снабжать нападающих точными передачами. Показательно, что именно у торпеда такой игрок был. Леонид Буряк, встреченный свистом и неодобрительными выкриками со стороны трибун, постепенно становился хозяином положения на хорошо знакомом ему поле. Именно через Бурика автозаводцы начали перехватывать инициативу. Он определял направление атаки, выбирал, кого из партнеров подключить к ней, и делал это с завидным мастерством. Уже в первом тайме гости несколько раз опасно угрожали воротам Михайлова. На 44 и краткой минуте торпеда сократила отставание в счете. И сделать это автозаводцам помог вратарь «Динамо» Михайлов. Демьяненко остановил опасный прорыв торпеда, выбив мяч в аут. Его коллега по амплуа, торпедовец Круглов, далеко и сильно выбросил мяч из аута. Футбольный снаряд прилетел точно в руки стража ворот «Динамо», который неожиданно для всех не смог поймать простейший мяч, и тот как будто смазанный жиром проскользнул под мышкой в ворота. Перерыв явно пошел на пользу московской команде. Стрельцов внес коррективы в игру своих подопечных, и на второй тайм торпеда вышла совершенно преображенным. Уже на 50-й краткой минуте счет стал равным. И сделал это человек, которого так ждали киевские зрители, Ярослав Сергеев. Получив право на угловой, он сам же решил его исполнить. Умудренные опытом болельщики «Динамо» наверняка вспомнили, как некогда их кумир Валерий Лобановский забивал знаменитые голы сухим листом прямо с углового. Но сейчас им предстояло увидеть, как эту же коронную фишку использует против их команды новый кудесник мяча. Сергеев разбежался и нанес удар с угловой отметки, закрутив мяч по красивой дуге. Михайлов был дезориентирован неожиданной траекторией полета мяча и не смог дотянуться до него. Мяч влетел точно в дальнюю девятку ворот киевлян, 2-2. Удивительно, но именно в присутствии Лобановского, одного из мастеров такого удара, Сергеев исполнил этот технический шедевр. Как говорится, новая звезда отдала дань уважения классике. Киевляне были обескуражены таким поворотом событий. Они пытались восстановить контроль над игрой, но торпеда уже почувствовала вкус к атаке и не собиралась останавливаться. На 56-й краткой минуте произошел эпизод, окончательно изменивший ход матча. Александр Заваров, еще один экс-динамовец в составе торпеда, получил мяч в штрафной и начал обыгрывать защитников. Виктор Кузнецов, уже имевший к тому времени предупреждение, не успевал за юрким полузащитником и в отчаянии толкнул его в спину. Заваров упал, и судья вновь указал на 11-метровую отметку, но теперь уже в ворота киевлян. К мячу подошел Леонид Буряк. Трибуны встретили этот момент оглушительным свистом. Болельщики не могли простить своему бывшему любимцу его переход в стан противника. Но Буряк сохранил хладнокровие и уверенно переиграл Михайлова, 3-2 в пользу торпеда, которая, ко всему прочему, еще и играла в большинстве. Кузнецов за фол на Заварове был удален. После забитого гола Буряк не стал демонстрировать эмоций, проявив уважение к команде, в которой провел много славных лет. Однако его партнеры окружили его с поздравлениями, понимая, насколько важным был этот момент для ветерана. После того, как торпедовцы вышли вперед, игра изменилась кардинально. Молодые футболисты торпеда, которых в футбольных кругах уже окрестили пионеротрядом Стрельцова, полностью перехватили инициативу. Братья Савичевы, Заваров, Сергеев, все они демонстрировали уверенную, слаженную игру, которая явно была результатом огромной работы на тренировках. Особенно впечатляла игра Юрия и Николая Савичевых. Братья, словно читали мысли друг друга, мгновенно находя взаимопонимание в самых сложных эпизодах. Николай своими скоростными рывками по флангу раз за разом создавал напряжение в обороне киевлян. «Динамо» пыталась вернуться в игру. Лобановский произвел замену, выпустив на поле Игоря Биланова вместо Валерия Петракова. Однако разрозненные попытки динамовских форвардов отыграться уверенно пресекались защитниками торпеда. Киевские полузащитники вместо того, чтобы помочь своим нападающим комбинационной игрой, безуспешно пытались поразить ворота соперников ударами издали. Видимо, сказывалось отсутствие на поле игрока с диспетчерскими навыками, способного организовать планомерное наступление. Ну а на 85-й краткой минуте матча Ярослав Сергеев поставил эффектную точку в этой встрече, продемонстрировав то, что уже стало его фирменным стилем, феноменальный сольный проход, оставляющий в недоумении защитников соперника. Получив мяч в центре поля от Бурика, Сергеев начал свой рейд к воротам киевлян. Сначала он с помощью своего коронного финта Сергеева обыграл опорного полузащитника Яковенко, затем элегантно ушел от подкатерца, после чего оказался лицом к лицу с Болтачей и Евсеевым. Казалось бы, здесь его продвижение должно было завершиться, два опытных защитника против одного, пусть даже очень техничного нападающего. Но Сергеев, словно читая движение обоих, проскользнул между ними, сохранив контроль над мячом. Выход один на один с Михайловым он завершил неотразимым ударом в дальний угол, 4-2. Даже часть киевских болельщиков не смогла сдержать аплодисментов, оценив красоту этого футбольного действа. Этот гол стал настоящим украшением матча и еще раз подтвердил исключительные способности юного торпедовца. Его проходы по-прежнему ставят в тупик весь футбольный мир, как в СССР, так и за его пределами. После чемпионата Европы многие ожидали, что защитники начнут находить противоядие против его финтов, но Сергеев, похоже, только прибавляет в мастерстве с каждым новым матчем. После матча главный тренер киевлян Валерий Лобановский был немногословен. «Сегодня мы увидели, как быстро может измениться игра, если команда теряет концентрацию. Первые 35 минут мы контролировали ход матча, но затем допустили несколько ошибок, которые соперник использовал. Что касается игры «Торпедо», то московская команда продемонстрировала прекрасно отлаженные взаимодействия. Сергеев показал, почему его считают одним из лучших футболистов континента. Но нас больше волнуют собственные проблемы. Удаление, да, оно повлияло на исход матча, но желтая карточка была показана справедливо в обоих случаях. Так что обвинять судью тут ни в чем, он отработал профессионально. И у нас есть над чем работать. Эдуард Стрельцов, напротив, был доволен игрой своих подопечных. После первых 30 минут, когда мы позволили «Динамо» доминировать, команда проявила характер и продемонстрировала тот футбол, к которому мы стремимся. Особенно хочу отметить роль наших опытных игроков, Бурика и Суслопорова, которые помогли молодежи не растеряться после двух пропущенных мячей. Это могло произойти даже несмотря на то, что за плечами у многих победа на чемпионате Европы. Что касается Сергеева, то его талант виден всем. Важно, что он не останавливается на достигнутом и продолжает прогрессировать. Золотой мяч, который он получил в прошлом году, уже показатель класса, но это далеко не предел. Особый интерес у журналистов вызвала фигура Леонида Бурика, который долгие годы был одним из ключевых игроков киевского «Динамо», а теперь вернулся на родной стадион в качестве соперника. «Конечно, для меня это особенный матч», – признался полузащитник. «Я провел в «Динамо» лучшие годы своей карьеры и всегда буду благодарен этому клубу. Но сейчас я игрок «Торпедо» и должен профессионально выполнять свою работу. Что касается свиста трибун, это часть футбола. Я отношусь к этому с пониманием. Болельщики имеют право выражать свои эмоции. Победа «Торпедо» в Киеве стала серьезной заявкой на самые высокие места в чемпионате. Команда Стрельцова продемонстрировала не только высокое индивидуальное мастерство отдельных футболистов, но и прекрасно отлаженные командные взаимодействия. Особенно впечатляет, как гармонично вписались в состав Буряк и вернувшийся после длительного простоя Заваров. Что касается киевского «Динамо», то поражение на своем поле в начале сезона должно стать серьезным сигналом для Лобановского. Особенно после того, как команда повела в два мяча и не удержала это преимущество. Но учитывая опыт Валерия Васильевича, есть уверенность, что это не более чем случай. А главным героем этого матча, безусловно, стал Ярослав Сергеев. Его два забитых мяча, особенно второй, демонстрируют, что перед нами не просто талантливый футболист, а игрок, способный в одиночку решать судьбу матчей самого высокого уровня. И если «Торпедо» сумеет сохранить нынешний игровой тонус на протяжении всего сезона, то у москвичей есть все шансы на чемпионство. «Динамо», «Киев», «Торпедо», 2-4, 2-1, 17.03.1985. Воскресенье. Начало, 19.00. Киев. Республиканский стадион. Пасмурно, плюс 4 градуса. 31.00 зрителей. Судьи. А. Мильченко. Б. Черняховский. Г. Габискирия. Все. Сухуми. Динамо К. Футболки. Синие. Михайлов. Кузнецов. Болтача. К. Евсеев. Демьяненко. Рац. Яковенко. Баль. Хлус. Петраков. Биланов. 58. Блохин. Тренер В.В. Лобановский. «Торпедо», футболки, белые. Сарычев, Круглов, К. Полукаров, Гостинин, Пригода, Буряк, Суслопоров, Ю. Савичев, Певцов 80, Заваров, Н. Савичев, Сергеев. Тренер Э.А. Стрельцов, голы. 1-0 Блохин, 15 с пенальти, 2-0 Петраков, 35-1-2 Михайлов, 44 в свои ворота, Сергеев, 50, Буряк 56 с пенальти, Сергеев, 85. Предупреждение. Кузнецов, 12, за подножку сопернику в борьбе за мяч. Круглов, 80, за подножку сопернику в борьбе за мяч. Удаление Кузнецов, 56, за толчок соперника в борьбе за мяч. После игры с «Динамо» я не поленился прокатиться на такси по Киеву и в киосках «Союзпечати» поискать «Московский комсомолец». То, что он продается, пусть и в ограниченном числе киосков, я знал. Мне очень хотелось прочитать, что же Трахтенберг напишет про наш последний матч. Учитывая тот тон, в котором он прошелся по планам насчет стадиона, я мог ожидать все что угодно. Однако он меня удивил. Все по делу и очень профессионально. Это, конечно, не отменяет моего решения больше не иметь с ним дела. Но он молодец, да. А мы еще большие молодцы. Такую игру поставили с головы на ноги. Показали всем серьезность своих намерений. Прежде всего, конечно же, себе. И первая часть поездки в Киев выполнена блестяще. Осталось только обыграть тут АЕЛа, и вообще хорошо будет. Глава 2. 20 апреля 1985. Киев, Украинская ССР. Плюс 15 градусов тепла. Солнечно. 17:00 по местному времени. Ответный матч четвертьфинала Кубка обладателей кубков сезона 1984-1985 между командами «Торпедо Москва» и «АЕЛ Лариса». Счет после первого матча 4-0. «АЕЛ Лариса». Георгиас Плицис, Никос Патсиевурас, Яннис Галисиас, Георгиас Мицибанас, Такис Парафистас, Теодорос Вутерицас, Христос Андриудис, Яннис Валарас, Михалис Зиагас, Кшиштоф Адамчик, Казимиш Кмицик, главный тренер, Анджей Стрежлов, Торпедо Москва, Валерий Сарычев, Виктор Круглов, К. Сергей Пригода, Александр Гостинин, Владимир Певцов, Леонид Буряк, Юрий Суслопоров, Николай Савичев, Александр Заваров, Ярослав Сергеев, Андрей Риткоус, главный тренер, Эдуард Стрельцов. Весна в Киеве настоящая, теплая, добрая и очень красивая. Она солнечная, с запахом нагретого асфальта и свежей листвы. Ветра почти нет, а солнце доброе, не слепит, но греет уже теплом по-человечески. И в такую погоду играть – одно удовольствие. А еще удовольствие – смотреть футбол. И сегодня на трибуны республиканского стадиона в Киеве пришло очень много людей. Я смотрю на овал трибуны и вижу, что он заполнен больше, чем наполовину. Здесь 1050, примерно. Это очень хороший показатель для игры, в которой встречаются две неукраинские команды. Ладно бы, если бы играла «Динамо» Киев, тут все понятно было бы. Но москвичи против каких-то невнятных греков, но все равно вот они, люди, смотрят на нас, а мы смотрим на них и на греков. И понимаем, что сегодня для АЕЛа ровным счетом ничего не изменилось. Сегодня будет вторая серия разгрома двухнедельной давности. И я сам это чувствую очень отчетливо. У нас нет никакого давления, никакого мандража. За результат мы не боимся. 4 гостевых мяча – это вам не, как говорится, мелочь по карманам тырить. Это превосходство. И превосходство очень большое. Поэтому можно не играть на результат, не играть по счету, дрожать, как осиновый лист, ожидая финального свистка. Можно просто играть для себя, для тех, кто на трибунах, и тех, кто перед экранами телевизоров. И матч мы начинаем без раскачки. Первые 5 минут пролетели быстро. Это как проверка связи. Кто как движется, кто в каком настроении. А со мной все в порядке. Я чувствую, поле хорошее, мяч слушается, как дрессированная собачка. Ноги легкие. Это значит, что сегодня я буду играть, играть и рисковать. На 8-й минуте получаю мяч метрах в 25 от ворот. Прокидываю его мимо греческого полузащитника. Подрабатываю под удар, и вижу, что Плицис чуть-чуть ошибается с позицией. На таком расстоянии это вроде как и не важно. Поди попади точно и сильно. Но я знаю, что я попаду. Поэтому бабам, бью, не думая, не размышляя, сразу же удар от души. Мяч летит, как снаряд, в правый верхний. Плицис бросается, прыгает, тянется и не достает. На, сетка натянулась, как парус, а трибуны взрываются аплодисментами. Есть первый гол советской команды. Первый, но не последний. Грекам нужно забивать уже 5, а они и на 1-то вряд ли способны. Поэтому на поле только одна команда. Команда в черно-белой форме. Московская «Торпедо». И у нас очень активен бывший киевлянин Леня Буряк. Для него этот матч особенный. Как-никак родные трибуны, семья, друзья, все пришли на него посмотреть. Поэтому Леня везде. Он спереди, он сзади. Он отбирает, он начинает атаки. Он даже их сам завершает. А еще он бьет штрафные. И когда через 10 минут после моего гола Дозмарова снесли на линии штрафной, Леня всем показал, что он будет бить. Никто и не возражал. Буряк посмотрел на стенку, на вратаря, на мяч. Свисток, Короткий разбег, удар, сильный, хлесткий, и есть второй мяч торпеды. Красота, 2-0, и трибуны ревут от восторга. Леня улыбается во все свои 32 зуба, улыбается и бежит к трибунам, где его приветствуют, приветствуют и приветствуют. Это его земля, его публика, его гол. Ему здесь рады, как и всем нам. Каждый из нас играет так, что аплодисменты звучат практически постоянно. Но больше всего их, помимо Бурика, достается еще одному бывшему киевлянину, Сашке Заварову. Если бы эта игра была не в Киеве, то, наверное, Стрельцов его бы не выпустил на поле. Все-таки результат практически в кармане был после первого матча. Заваров только-только вернулся в состав, можно было его и придержать, чтобы он, не дай бог, не получил снова травму. Все-таки форма у него пока что далека от оптимальной. Но нет, в Киеве он обязательно должен был сыграть. И он играет. И играет так, что на 44 и краткой минуте у него все сложилось. Подача с фланга от Коли Савичева, скидка Юры Суслопорова головой, и Заваров с лету бьет по воротам, в дальние от вратаря и низом. Грек только взглядом проводил мяч, который затрепыхался в сетке. И это 3-0, очень важный гол, не для нас, не для торпеды. Мы-то, по большому счету, задачу уже давно выполнили. Это важный гол для самого Заварова, он как бы очередное свидетельство того, что он вернулся и все будет хорошо. Перерыв. Комфорт, атмосфера очень хорошая, и мы уверены в себе. Сидим, дышим, кто-то пьет воду. Воды очень много, улыбок тоже. А Стрельцов говорит: молодцы, мужики, играли без суеты, с запасом, как нужно. Давайте второй тайм так же, и главное, без травм, просто спокойно доделаем работу. Ну, мы и вышли доделывать. Воздух все тот же, люди те же, соперник тоже остался тот же. Практически зарытый. Нам осталось только кинуть пару лопат на их могилы, и эта роль могильщиков нам очень подходит сегодня. Еще и Стрельцов поменял Юру Суслопорова на его тезку Савичева. У нас сейчас очень много креатива и скорости в атаке. На 52 и краткой минуте Савичева и Буряк устраивают настоящий фейерверк. Коля Юре, Юра Коле, тот на линию, а потом скидка на меня. Все в одно касание. Все без какого-либо промедления. Ну и я тоже не стал замедлять темп этой атаки. Тоже в касании катнул мимо Плициса. Тот сегодня простой статист. 4-0. Мы уже повторили результат первого матча. А на 68 и краткой минуте 4 превращаются в 5. Обычно я сам подаю угловые. Сухой лист есть сухой лист. Я могу и ворота закрутить. Могу и как рукой вложить мяч в голову партнера. Но в этот раз я решил доверить стандартное положение Бурику. И Леня меня не подводит. Вот подача. Идеальная подача. Мяч на очень удобной для меня высоте. Прыжок, и это 5-й. 5-й для торпеды, 3-й для меня. Ну и 9-й пропущенный для Аела за 2 матча. Это можно сказать финита ля комедия. 9-0. Именно с таким общим счетом для греков все и закончилось. В принципе, у нас еще было время, чтобы забить и 6-й краткое, и, наверное, мы могли бы это сделать, но как-то так получилось, что мы стали заигрываться, играли слишком академично, и все осталось 5-0. В принципе, неплохо получилось. И после этого матча настала пора смотреть по сторонам, что там в турнирной таблице, кто выбыл из гонки за второй по престижности трофей в Европе, а кто остался. И вот, честное слово, зря я раньше думал, что этот розыгрыш Кубка Кубков получается каким-то пресным. Нифига он не пресный. Ну ладно, во второй нет, в другой половине сетки турнирной все без сюрпризов и вопросов. Тот, кто должен победить, собственно, это и сделал. Бавария в первом матче Роме забила 2. В Италии их соперник, Рома, пропустила еще 2, а ответила всего одним мячом. Поэтому 2-1 в пользу мюнхенского коллектива. 4-1 по сумме 2 матчей. Немцы в полуфинале. А там их ждет Эвертон, который просто смял голландскую фортуну. 3-0 дома, 2-0 в гостях, без шансов для голландцев. Они были всего лишь вежливым партнером, не более. Никаких вопросов, никаких задач они не поставили перед англичанами. И в итоге громкая, яркая, сочная и очень вкусная полуфинальная пара. Вот она, Бавария, Эвертон. Кто из них выиграет, да хрена его знает. Это тот случай, когда игра будет равна, но играют не то, что имел в виду Валерий Карпин. Здесь будут играть мастера. А вот второй полуфинал получается интересный. Футбольные боги подкинули сюрприз. Сюрприз сюрпризов. Венский Рапид, который после проигрыша в Дрездене со счетом 0-3, вдребезги в Дрездене, почти каламбур, выдал настоящий футбольный ураган у себя дома в Вене. На своем небольшом, но шумном стадионе имени Герхарда Ханоппе они забили 5 мячей. 5, собственно, как и мы в матче с АЕЛом. Но если греки прибыли к нам на заклание, они хорошо понимали, что после 4 пропущенных у себя дома они не отыграются, то дрезденская «Динамо», которая уверенно выиграла свой домашний матч, приехала в Вену, чтобы просто подтвердить выход в полуфинал, поставить на пропуске печать, но вместо печати они получили пинок под зад. До свидания, дорогое «Динамо», скучать не будем. Честно сказать, я расстроился, потому что я очень хотел снова сыграть на стадионе в Дрездене. Он стал для меня особенным. Тогда, в декабре 83-го, мы именно здесь обыграли Португалию, вырвали путевку на чемпионат Европы в переигровке. И с того матча все и началось для сборной Советского Союза. Потом был триумф на чемпионате Европы, мой золотой мяч и всеевропейское признание. Так что да, я мечтал вернуться на стадион в Дрездене, но не судьба, не в этот раз. Следующий будет Вена, будет Рапид. И значит, так тому и быть. Волею составителей календаря, следующий матч чемпионата, вслед за игрой с киевским «Динамо», мы тоже должны были провести в Украинской ССР. 24 года нас ждал Харьков. Гостевая игра против «Металлиста». В принципе, в теории, эту игру нам могли и перенести. Все-таки 20 го АЕЛ, 24 го «Металлист». Игры вроде как рядом, но 4-0 в гостях у греков убедили советских футбольных чиновников, что обойдется торпеда. И так сыграют, никуда не денутся. Ну, в принципе, ладно. 3 полноценных дня на восстановление и подготовку к «Металлисту» – нормально. И это было бы действительно нормально, если бы мы играли с греками у себя в Москве. Но матч состоялся в Киеве. И, соответственно, нам нужно было сначала вернуться в Москву. Поэтому Эдуард Анатольевич принял абсолютно правильное решение. Мы не поехали в столицу. Остаемся в Киеве и готовимся к «Металлисту» прямо здесь. 21 марта у нас получился хороший восстановительный день. База в Пуще Водице для этого подходила идеально. Свежий воздух, сосны, тишина, красота. Пробежка в качестве разминки. А потом легкая восстановительная тренировка. Ни тактического занятия, никаких серьезных нагрузок. Нет, немножко поработали с мячом, размялись на то, что нужно. А вот следующие 2 дня, это уже серьезнее. Тактические занятия, разбор «Металлиста», его игры как в атаке, так и в обороне. Все в нормальном темпе, нагрузки и главное, чтобы только без травм. У нас уже минус 2 основных защитника. Не хотелось бы, чтобы лазарет пополнялся, но футбольные боги миловали, все в порядке. Так что мы свежие и довольные поехали в Харьков. И там сыграли ровно так, как хотели. Спокойно, четко, захватывая преимущество на каждом участке поля. «Металлист», конечно, старался, это было видно. Но у нас было больше и мастерства, и организации, и настроения. Это тот случай, когда порядок и класс были на одной стороне. И уже в первом тайме Коля Савичев сделал дубль. Первый гол он забил после передачи Бурика на 11-й краткой минуте. У Коли получился очень хороший выход 1-1. А второй – это такая классическая протасовская подковырочка в толчее. Савичев оказался в нужном месте и в нужное время. 2-0. И мы немного расслабились. Это уже хорошее преимущество. И в раздевалке Стрельцов как раз обратил внимание на то, что мы расслабились, и потребовал только одного – концентрации. Концентрации и додавить. Собственно, мы это и сделали. Уже в начале второго тайма Заваров забивает 3-й. Второй мяч в 2 играх подряд. Правда, в разных турнирах, но это не очень важно. Главное, что второй гол. Видно, как он становится тем Заваровым, который принес очень много пользы на полях чемпионата Европы. После этого 3-го забитого стало ясно. 2 очка наши. Не отдадим мы сегодня «Металлисту» игру. Максимум, на что они могли рассчитывать, и к их чести, они это сделали, размочить счет, отквитать 1. Их капитан Кузнецов пробил очень точно. Валера Сарычев видел момент удара, прыгнул, достал кончиками пальцев, но не сумел помешать мячу пересечь линию. Он, конечно, ворчал. Валере хотелось сухарь, но извини, пока что без этого. Главное, что мы победили. Итог 3-1. И настроение, в котором мы наконец-то вернулись в Москву, у нас было очень хорошее. Потому что 3 игры в чемпионате и 6 очков, мы по потерянным шли на первом месте. Плюс, что сейчас даже важнее, мы в полуфинале Кубка Кубков. Соперник там вполне проходимый, так что все понимали, что шансы на то, что это будет наш сезон, максимальны. Глава 3. Когда Леонид Трахтенберг, главный редактор спортивного отдела газеты «Московский комсомолец», писал свою статью, ту самую, в которой он назвал планы торпедовского руководства барскими замашками, он преследовал вполне определенные цели, и будем говорить на чистоту, эти цели были достаточно эгоистичными. Товарищ Трахтенберг очень сильно любил «Спартак», настолько сильно, что в будущем он даже станет руководителем пресс-службы самой популярной футбольной команды на постсоветском пространстве. В 1985 году ему было по-человечески обидно. Обидно за то, что выскочки, которые в последнее время были, откровенно говоря, серыми мышками советского футбола, а само собой речь шла о «Торпедо», как по мановению волшебной палочки, не только получили в свой состав лучшего игрока Советского Союза, да и всего мира на самом деле, но еще и получили шанс на полноценную модернизацию своего достаточно скромного стадиона. А это особенно больно било по ранимой душе Леонида Федоровича. И нет, не потому что стадион на Восточной улице представлял какую-то особенную архитектурную ценность, а просто потому что одним все, а другим ничего. Одним и лучший футболист мира, и потенциальная возможность получить себе 40-тысячный стадион. Планы о реконструкции не были секретом, а у других даже такой, как нынешний стадион «Торпедо ЗИЛ», арены не было. Московский «Спартак», самая популярная команда на просторах 1/6 части суши, был фактически бездомным. А вместо того, чтобы наконец-то построить красно-белый дом, Моссовет занимается тем, что рассматривает проект по перестройке стадиона «Торпедо ЗИЛ» и рассматривает его на полном серьезе. Само собой, что это была несправедливость. И эту несправедливость следовало устранить как можно быстрее. Именно поэтому и только поэтому товарищ Трахтенберг и разразился своей большой статьей в «Московском комсомольце». Но тут, как говорится, нашла коса на камень. И вместо того, чтобы затормозить строительство стадиона, статья Трахтенберга неожиданно помогла. А всему виной новый генеральный секретарь ЦК КПСС Григорий Васильевич Романов, который, помимо того, что был одним из главных консерваторов в руководстве КПСС и сторонником жесткой руки и жесткой линии руководства страны, являлся еще и достаточно эффективным управленцем и, что самое главное, строителем. Именно при Романове, в бытность его первым секретарем Ленинградского обкома партии, в колыбели революции были достигнуты рекордные, по сравнению со всей страной, темпы строительства. И темпы строительства не только промышленного, но и жилищно-коммунального. Миллионы квадратных метров жилья были построены именно при Романове. И можно сказать, что благодаря ему, а вместе с этими миллионами квадратных метров в Ленинграде строили и создавали так называемое благоустройство. Под этим словом понимались не только подъездные пути, тротуары, пешеходные дорожки, газоны, бордюры и детские площадки, но и объекты общего пользования ленинградцами, а именно детские сады, клубы, кружки детского творчества, спортивные залы, бассейны и многое-многое другое. И когда статья Трахтенберга попала на стол генерального секретаря ЦК КПСС, а как только Романов возглавил партию, он взял за правило лично просматривать газеты, его заинтересовало, что же за барскую усадьбу хочет себе московская «Торпедо». Поэтому, когда он получил проект, пока что черновой, то первую часть, там где речь шла о 40-тысячных трибунах, мачтах освещения, поле с подогревом, отсутствии беговых дорожек и комфортном обзоре со всех точек трибун, точках питания и туалетах, это все было для него вторичным. А вот планы по использованию подтрибунных помещений просто очаровали Романова, потому что ему как технократу и строителю очень понравилась сама идея превращения стадиона на Восточной улице в центр притяжения для культурной жизни целого района столицы. Тем более, что это в принципе соответствовало тому архитектурному направлению, в котором развивался его родной Ленинград, да и вся страна тоже. Советские кинотеатры, те самые типовые кинотеатры «Ракета», о которых с таким сарказмом говорили в бессмертной советской классике, а именно в «Иронии судьбы» или «С легким паром», они и предполагались таким вот местом притяжения и центром силы типового советского микрорайона. Поэтому, прочитав и восхитившись красотой замысла, Романов не дал команду остановить или заморозить работы, как на то рассчитывал товарищ Трахтенберг. Напротив, отдельной резолюцией он дал команду углубить и расширить, выделить архитектурному институту, в чьих стенах шла работа над финальным проектом, дополнительные средства. И в результате сроки сдачи, предполагаемые сроки сдачи стадиона, что было не характерно для нашей страны, сдвинулись не вправо, как оно часто бывает, а влево. В тот же день, когда Григорий Васильевич Романов читал статью в московском «Комсомольце» о барских замашках руководителей завода ЗИЛа и спортивного общества «Торпеда», у него была назначена важнейшая встреча. Пока он в своем кабинете пролистывал страницы газеты, в его приемной собирались не просто чиновники и партийцы, а светила советской науки, руководители двух важных отраслей промышленности, энергетической и ядерной. На повестке дня стоял вопрос, касающийся одного из самых распространенных типов реакторов в Советском Союзе, РБМК-1000, которые использовались на атомных электростанциях по всей стране. И Романов, как человек, который привык решать вопросы кардинально, собирался дать задание провести комплексное обследование всех таких реакторов на АЭС Союза. И не просто так, без предварительных размышлений, как говорится, по велению сердца. Всему виной была авария на Ленинградской АЭС, произошедшая 30 ноября 1975 года, когда Григорий Васильевич еще был первым секретарем Ленинградского обкома партии. Он хорошо помнил последствия той аварии. И, что важнее, выводы правительственной комиссии, которая в своем заключении отметила необходимость серьезных изменений в конструкции реакторов РБМК-1000 и в регламенте работы персонала. Однако вместо того, чтобы эти выводы начали работать, они, по странному стечению обстоятельств, легли под сукно. Все это забылось, но ни в коем случае не исчезло. И вот теперь, в марте 1985 года, после возвращения Романова в политическую элиту и становления на посту генерального секретаря ЦК КПСС, вопросы безопасности атомных станций снова встал на повестке дня. По итогам совещания, которое он провел с ведущими специалистами, было принято решение о проведении всестороннего аудита реакторов РБМК-1000 по всей стране. Как только на стол Романова легли отчеты комиссий, которые работали по всем атомным электростанциям Союза, волосы на голове нового генерального секретаря встали дыбом. Выводы оказались ужасающими. Несколько атомных станций оказались буквально на грани катастрофы, и одной из них была Чернобыльская АЭС, расположенная в одном из самых густонаселенных районов Советского Союза, 100 километров от Киева и 900 по прямой до Кремля. Это не расстояние, это ничто. В случае аварии, когда ветер будет приносить радиоактивные осадки, миллионы людей окажутся под угрозой. И у Романова не было сомнений. Мы должны действовать сейчас, иначе последствия могут стать катастрофическими. 26 апреля 1985 года на Чернобыльской атомной электростанции начали масштабные реконструкционные работы. В ходе этих работ были устранены все критические недостатки реакторов РБМК-1000, а также сопутствующего оборудования. Эти меры, которые казались своевременными и совершенно необходимыми, в конечном итоге предотвратили крупнейшую атомную катастрофу в Советском Союзе. Футбольная бабочка была раздавлена настолько удачно, что сам момент, когда небезопасный доклад наконец-то оказался на столе у Романова, оказался решающим для всего будущего Союза. Романов, как технократ и строитель, понимал, если бы отчет так и лежал под сукном, все могло бы закончиться ужасно. Но повезло, откровенно говоря, повезло. У страны появился шанс избежать атомной катастрофы, потому что на этот раз правильное решение было принято вовремя. Нет, личная жизнь и статус главной футбольной звезды Советского Союза и лучшего игрока поколения как-то несовместимы. Несовместимы от слова совсем, как будут говорить или не будут говорить в будущем. Только мы вернулись из Харькова, где разделали местный «Металлист», как пришла новость. Здравствуйте, товарищ Сергеев. Вот вам вызов в национальную сборную Советского Союза. 27-го числа матч с австрийцами на «Динамо». А это значит, что вместо приятного отдыха с Катей, а я вообще-то по ней соскучился, и очень сильно, меня ждет Новогорск. База сборных команд Советского Союза по игровым и не только игровым видам спорта, где в данный момент собирается лучшая в Европе футбольная дружина. Малафеев с Ивановым как оседлали одних и тех же коней, так на них и едут. Как говорится, все те же на манеже, но с небольшими изменениями. Например, многострадальный Федя Черенков в этот раз не вызван в сборную Советского Союза, но вместо него с нами еще один спартаковец, полузащитник Сергей Шавла. А в целом из каких-то серьезных изменений только отсутствие Васи Жупикова. Основной защитник «Торпеда» и сборной Советского Союза выбыл и выбыл надолго. И скорее всего, Он не сможет помочь нашей сборной до примерно августа. Но защитников земля советская дает достаточно, поэтому это не считалось большой проблемой. А вот упомянутое мной отсутствие Феди Черенкова – это вопрос из другой оперы. Федя не в форме, как говорит тот же самый Серега Родионов. Без Константин Иванович Бисков злобится из-за этого и хренами кроет Черенкова 24/7. Ну, значит, будем в этот раз без Феди. Австрийцы, кстати, приехали к нам тоже в боевом составе. Так что заруба с ними обещается быть хорошей. Но мне эти зарубы, извините, да лампочки, мне Катя сейчас нужна. Да и с родителями я уже не виделся очень долго. Тем более, что новости у нас в семье большие и важные. В очередной раз мама получила привлекательное предложение от директора 601 и краткой школы в Москве. И в этот раз она колеблется. Так что, возможно, скоро семья Сергеевых воссоединится в Москве. Это хорошо, потому что отец без мамы, откровенно говоря, скучает. Налево он, конечно, не смотрит, потому что он ее любит. Но все-таки лучше, когда родители вместе. Но без меня и моего мнения они не хотят принимать подобные решения. Поэтому большой семейный совет семьи Сергеевых откладывается и откладывается. И когда он состоится, непонятно. Потому что после матча с Австрией на «Динамо» будут две важных игры теперь уже у моего клуба. 31 гол мы принимаем «Шахтер», опять гол состоится первое в этом году, но первое для нас московское дерби. Также на нашем родном стадионе «Торпедо ЗИЛ» мы играем с «Динамо», и оба эти матча очень важны для нас, так как ход «Торпедо» набрал хороший, и нужно здесь и сейчас создавать очковый задел, потому что что там будет осенью, непонятно. Тем более, что я-то как минимум на неделю все-таки покину расположение клуба и отправлюсь в сборную, но правда в юношескую, так что да, побеждать надо, очки набирать надо. Золотые медали сами себя не выиграют, так что извини, мама, извини, Катя, я у вас профессиональный футболист, терпите. Глава 4. Все-таки умеют в республиканских столицах строить и жить. Гостиница «Иверия», расположенная на одной из очень красивых площадей Тбилиси, меня просто очаровало, как своим сервисом, так и расположением, и комфортом. Комфорт этот был связан в том числе и с тем, что сейчас конец марта. Для Грузии это просто райская погода, очень удобная как для прогулок по городу, так и для подготовки к матчу и самой игры в футбол. Плюс еще и тбилисское «Динамо», его агрономы и весь обслуживающий персонал отлично подготовили тренировочные поля на своей спортивной базе. Да и республиканский стадион «Динамо» тоже был в идеальном состоянии. В общем, все было готово для того, чтобы мы хорошо сыграли с австрийцами. Готовясь к этому матчу, мы провели несколько дней в двухразовых занятиях. Малафеев с Ивановым обратили особое внимание на взаимодействие как в звеньях и связках. В частности, я провел много времени, работая непосредственно с Заваровым, который вернулся в сборную. Отрабатывали мы и взаимодействие между линиями. Было видно, что тренеры стремились создать комфортную, эмоциональную атмосферу для игроков, которые провели важные матчи за свои клубы, как в чемпионате, так и в Еврокубках. В первую очередь, конечно, речь шла о нас, торпедовцах, потому что хоть мы и победили без особого труда, но в любом случае эмоционально находились в другом состоянии, нежели ребята, не принимавшие участие в Еврокубках. Так что этот сбор был достаточно полезен, в том числе с точки зрения нашего эмоционального состояния. Несмотря на то, что Малафеев и Иванов все-таки больше предпочитали уже проверенных игроков, были и новички в команде. В частности, помимо уже упоминавшегося Сергея Шавла, в сборную неожиданно получил вызов Коля Савичев. Для нас и для него самого это стало полнейшим сюрпризом, но если подумать, вызов Коли был логичен. Я даже больше скажу, если бы я был тренером сборной, я бы Юру тоже начал подтягивать к первой команде, потому что братья прогрессировали очень сильно. Тот факт, что уже сейчас они в основе «Торпедо», а мы как-никак полуфиналисты Кубка Кубков, говорит очень и очень о многом. Все были уверены, и братья Савичевы в том числе, что Юра рано или поздно наденет футболку национальной сборной. Но сейчас Малафеев с Ивановым ограничились одним братом. Может быть, это был больше аванс, но, на мой взгляд, Коля уже сейчас был способен принести пользу сборной Советского Союза. И таким образом, несмотря даже на вылет Васи Жупикова, у нас в сборной оказалось 5 торпедовцев. Мне компанию составили Юра Суслопоров, Коля Савичев, Заваров и торпедовский капитан Витя Круглов. К слову, за день до игры тренеры сборной сообщили, что капитаном в этом матче как раз и будет Витя Круглов. Никто не стал оспаривать это решение, а наш практически бессменный капитан Ринат Досаев даже, наоборот, сразу после того, как Эдуард Васильевич сказал, что капитаном будет Круглов, первым поздравил нашего защитника, что, безусловно, делало честь Досаеву. Он не стал выражать какое-то недовольство. Все-таки в Советском Союзе капитан сборной – это несколько больше, чем просто игрок и больше, чем просто функция. У нас к капитанству всегда относились по-особенному, и в том числе поэтому, когда мне вручили капитанскую повязку в матче с Италией, том самом, благодаря которому на Зиле теперь стоит еще одна моя машина, Фиат Регата, я испытывал самый настоящий мандраж перед тем матчем. Ну, теперь черед Круглова нервничать на предмет того, соответствует ли он высокому званию капитана сборной Советского Союза по футболу. Если говорить о самом матче, то в принципе он не принес каких-то сюрпризов. Все было достаточно ожидаемо, и мы сыграли в своем сильнейшем составе, и австрийцы. Единственное, что добавляло отдельного смысла, единственное, что дополняло еще один подтекст, изюминку и перчинку, так это то, что «Торпедо» будет играть 10 апреля как раз таки с австрийской командой, и в составе сборной Австрии были футболисты из «Рапида», но это был не главный смысл матча. А что действительно было важно, так это то, что дебют Коли Савичева и возвращение Сашки Заварова в состав удались на все 100%. Да, оба моих приятеля по «Торпедо» сыграли далеко не главную роль в этом матче, да и вообще их участие свелось к 30 минутам на двоих, но обедни они не испортили. Савичев так и вовсе записал на свой счет первый гол в форме национальной сборной. На 87-й краткой минуте он подвел черту в этом матче, забив последний гол и сделав счет 3-1 в пользу сборной Советского Союза. В первом тайме Олег Протасов открыл счет. В самом начале второго австрийский защитник Геральт Мисслендер восстановил равенство. Ну а еще через 10 минут я после шикарного прострела Сергея Шавла, который заменил Гену Литовченко на фланге во втором тайме, вывел сборную Советского Союза вперед. Гол в ворота австрийского вратаря Консилии получился очень красивым. И даже жалко, что это мяч, забитый в товарищеском матче, потому что удар в касание получился геометрически очень выверенным. Два австрийских защитника стояли на пути мяча, и футбольный снаряд прошел точно между ними. Вот буквально сантиметр влево, сантиметр вправо, и вместо попадания в левый верхний угол австрийских ворот получился бы рикошет от защитника. А так, практически бильярдным ударом, я вывел нас вперед. Ну а под конец матча Коля уже поставил точку. Итак, 3-1. Сборная Советского Союза одержала уверенную победу. На этом наш небольшой сбор в Грузии завершился. Торпедовцы вернулись в Москву и, как и предполагалось, мы сразу же, даже не заезжая домой, отправились на базу на Восточную улицу. Одна спортивная база сменила другую. Вот вроде бы и менее напряженный этот год. Нет крупного турнира. Но жизнь у меня не поменялась ровным счетом. Все то же самое. Перелеты, базы, игры, тренировки, сборы. Точка, возврат к предыдущему. Возврат к началу цикла. И повторить. Не продохнуть. Как говорится, ни секунды. Мы вернулись домой и сразу же приступили к подготовке к следующему матчу. Наконец-то Москва и московская погода смилостивились над футболистами, и можно было тренироваться и готовиться в относительно приемлемых условиях. Температура, конечно, была все еще далека от оптимальной. Всю неделю, которая предваряла матч с «Шахтером», столбик термометра не поднимался выше 6 градусов. Но по сравнению с тем, что было всего 10-15 дней назад, это уже был прогресс. Единственное, что немного напрягало и мешало, это ветер. Но что поделать, над погодой мы пока не властны. Вот когда один из будущих московских градоначальников возведет антиосадочный купол, тогда да, можно будет заказывать себе погоду. Но пока что небесная канцелярия живет по собственным правилам и законам. Следующим нашим соперником в чемпионате был «Шахтер», и если в прошлом году мы целенаправленно готовились к играм против донецкой команды и частично даже играли от соперника, то в этом году все не так. У нас шла подготовка играть от себя. Стрельцов наконец-то решил, что как минимум против команд подобного уровня «Торпедо» может играть вне зависимости от того, какие планы у противника. То есть мы в любом случае собирались играть первым номером, учитывая то, что Заваров у нас наконец-то стал тем Заваровым, которого мы все знаем и любим, можно сказать, что решение Стрельцова было оправданным. Как минимум наша атакующая группа наконец-то стала тем единым организмом, который может проглотить, переварить и выплюнуть любого соперника. Тем более, что с появлением в составе Лёни Бурика разрыва между линиями, который нет-нет да иногда появлялся в прошлом сезоне, теперь его нет вообще. Матч с Шахтером получился проходным для нас. Оранжево-черные играли от соперника, они максимально старались осложнить нам прием мяча, старались максимально связать нас борьбой и, самое главное, отсечь нашу атакующую линию от защиты и опорных полузащитников. И вот здесь в полной мере проявился талант Бурика, потому что именно Леня стал тем связующим звеном, которое не позволило Шахтеру это сделать. Состав Торпедо работал как единый организм, и мяч после достаточно редких атак Шахтера моментально приходил к нашей атакующей группе футболистов. В результате это дало свои плоды. 14:00 торпедовских болельщиков, которые, несмотря на не очень хорошую погоду, пришли на стадион на Восточной улице, а в Москве ветер стал еще более сильным, было пасмурно и, мягко скажем, прохладно, всего 2 градуса, увидели четвертую подряд победу своих любимцев. Пусть и с минимальным счетом, но мы победили. Единственный гол в этом матче забил как раз-таки новый игрок сборной Советского Союза Коля Савичев. Он добил мяч в ворота после розыгрыша углового. Я подал на дальнюю штангу, Юра Суслопоров замкнул передачу. Вратарь Шахтера Илинскас отбил, но точно на грудь Савичева, который внес мяч в ворота украинской команды. 1-0. И Торпедо продолжила беспроигрышную серию. В чемпионате 8 очков, и этого оказалось достаточно для того, чтобы мы впервые в этом сезоне возглавили турнирную таблицу не только по потерянным, но и по набранным очкам. 8 очков пока что не было ни у кого. Спартаковцы, минчане и 2 динамовских коллектива, минчане и игроки из Тбилиси, отставали от нас на 1 очко. И сразу же после окончания матча мы отправились не по домам, а снова на Восточную улицу, на нашу базу. Потому что из-за грядущего полуфинала с Рапидом, который должен был состояться уже 10 апреля, и это был гостевой матч, нам на 1 день сдвинули в календаре следующий матч в чемпионате Советского Союза. Мы должны были сыграть с московскими динамовцами. В этом году «Динамо» стартовало достаточно успешно. Они набрали перед этим матчем 5 очков и в теории могли бы претендовать на то, чтобы даже называться нашими преследователями. Но это только в теории, потому что формула турнира сложная, и здесь ясность наступит сильно позже. Но чего у «Динамо» было не отнять, так это то, что они сейчас намного увереннее, чем в прошлом году.